Глава 27. В кабинете Екатерины Сергеевны пахло кофе и чем-то цветочным. То ли духами, то ли освежителем воздуха. Я сидела в том же кресле, что и в первый раз, смотрела на те же книжные полки, на тот же вид за окном. Переулок, припаркованные машины, голые ветки клёна, но всё казалось другим. Или я стала другой. Тогда я пришла сюда раздавленная, не понимая толком, что делать и как жить дальше, а сейчас в моей сумке лежала папка с документами. В голове был план, а в груди вместо привычной тошноты поселилось что-то похожее на злость. Холодную, спокойную злость человека, который, наконец, понял правила игры. Екатерина Сергеевна разложила передо мной три бланка, аккуратно один под другим, как карты в пасьянсе. «Итак, сегодня подаем три заявления. Первое — о расторжении брака, второе — об определении места жительства ребенка, а третье, она чуть помедлила, о мошенничестве в особо крупном размере. Три листа бумаги. Я смотрела на них и думала о том, что еще месяц назад не поверила бы, что способна на такое. Подать на развод это еще куда ни шло. Это делают тысячи женщин каждый день. Но написать заявление в полицию на собственного мужа, на отца собственного ребенка, это казалось чем-то из другой жизни, из криминальных сериалов, которые мама смотрит по вечерам, не из моей тихой, правильной, скучной жизни. Только вот моя жизнь давно перестала быть тихой. Просто я этого не замечала. По разводу все достаточно стандартно. Екатерина Сергеевна говорила ровным деловым тоном, и от этой будничности становилось легче, словно мы обсуждаем не крах моей семьи, а какую-нибудь налоговую декларацию. Учитывая наличие несовершеннолетнего ребенка, дело пойдет через суд. Но с вашими доказательствами измена, вывод активов, проблем не будет. Я кивнула, горло перехватило, и я порадовалась, что не нужно ничего говорить. Теперь о Ратмановой. Екатерина Сергеевна сцепила пальцы перед собой, и я заметила, что у нее на безымянном пальце тонкое серебряное кольцо. Елена Васильевна — ключевая фигура во всей этой схеме. Через ее ООО и ИП прошла большая часть выведенных денег. Формально она соучастница, но мы вполне можем включить ее в заявление. Но Екатерина Сергеевна чуть улыбнулась одними уголками губ, как человек, который знает что-то, чего не знаешь ты. Но нам это невыгодно. Пока невыгодно. Смотрите. Она наклонилась вперед, и я невольно подалась ближе. Если мы подаем заявление только на Андрея, Ратманова остается в статусе свидетеля. А свидетель, которому грозит превратиться в обвиняемого, очень сговорчивый свидетель. Я начала понимать. Вы хотите, чтобы она дала показания против него? Именно. Она расскажет все, что знает о схеме. Как давно это началось, кто придумал и куда ушли деньги. Вернет свою часть или хотя бы ее часть. А мы в обмен не включаем ее в обвинение. А если откажется? Тогда она пойдет соучастницей. Статья 160. Присвоение или растрата до 10 лет. Екатерина Сергеевна пожала плечами, и в этом жесте было что-то почти беззаботное, как будто речь шла о выборе платья, а не о тюремном сроке. Я думаю, она поймет альтернативу и станет очень разговорчивой. Я попыталась представить себе эту женщину, мать Алины, человека, который столько лет получал деньги, украденные у меня. Знала ли она? Наверное, знала. Или догадывалась. Или старательно закрывала глаза, что почти то же самое. «Хорошо», — сказала я, — «давайте так». Екатерина Сергеевна пододвинула ко мне ручку золотистой отделкой, явно дорогую. Я взяла ее, и пальцы слегка дрожали, но подпись получилась ровной. Три росчерка на бланках. Три точки, из которых уже не повернуть назад. Когда я положила ручку, Екатерина Сергеевна убрала бумаги в папку и внимательно посмотрела на меня, как будто видела что-то, чего я сама в себе еще не разглядела. Теперь о фирме. Нужен независимый аудит, полный за 6 лет. Это даст нам точную картину. Сколько выведено, когда и через какие каналы. Мне рекомендовали компанию «Стандарт». Я достала из сумки визитку, которую дала мне знакомая бухгалтер. Говорят, надежные и быстрые. Да, слышала о них. Хороший выбор. Свяжитесь сегодня, назначьте на ближайшие дни. Чем быстрее мы получим заключение, тем сильнее наша позиция. Она помолчала, вертя в пальцах карандаш. У нее была привычка что-то теребить во время разговора. Я заметила это еще в прошлый раз. «Ольга, вы понимаете, что после аудита встанет вопрос о будущем компании? Кто-то должен будет ее управлять или закрыть?» «Я буду управлять сама». Слова вылетели раньше, чем я успела их обдумать. Или нет, я обдумывала все это время, просто не осознавала. Они жили где-то на дне под слоями страха и сомнений, и вот выплыли наружу. Екатерина Сергеевна подняла брови. «Вот как?» «Да». Я услышала собственный голос, и он звучал увереннее, чем я себя чувствовала. «Я хочу попробовать». Она отложила карандаш, сложила руки на столе. «Это серьезный шаг. Вы понимаете, что это значит? Ответственность за сотрудников, за финансы, за каждое решение. Это не бухгалтерия в чужой конторе, где можно прийти, отработать 8 часов и забыть до утра. Я понимаю. И все равно хотите?» Я посмотрела в окно. На переулок, на машины, на облезлую кору клёна. Как объяснить ей то, что я сама начала понимать только сейчас? «Там работают люди», — сказала я медленно, подбирая слова, словно камешки на берегу. «Алла Сергеевна, ей 55, у нее муж инвалид. Она последние 10 лет работала только у нас. Кто ее возьмет, если я закрою фирму?» «Менеджеры, дизайнеры, логисты, у всех семьи, дети, кредиты. Они не виноваты в том, что сделал Андрей». «Благородно. Но это ведь не главное, правда?» Я перевела взгляд на Екатерину Сергеевну. Она смотрела на меня с тем же выражением, что и раньше, как будто видела насквозь. «Нет, не главное». Я сжала руки на коленях, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Когда я родила дочь, я изменилась. Стала осторожней, боялась рисковать. Считала, что если что-то случится, то Лиза... Я думала, что ей нужна мама, которая всегда рядом. Эта фирма, она создана на мои деньги, и я отдала ее Андрею, потому что... Я запнулась и сглотнула. Потому что так было проще. Безопаснее. Так правильно. Муж зарабатывает, на мне дом и семья». За окном проехала машина, блеснула на солнце, Екатерина Сергеевна молчала и ждала. «Да, я могла бы закрыть фирму. Это самый простой путь. Продать имущество, уволить всех, забыть как страшный сон. Или продать свою долю, пусть кто-то другой разбирается. Но тогда я так и останусь той Ольгой, которая боялась. Я не хочу больше быть той Ольгой. Хочу попробовать сама. Да, может, провалюсь... Может, через год фирма все равно закроется, но это будет мое решение. Мой провал или моя победа?» Тишина повисла в кабинете. Плотная, осязаемая. Потом Екатерина Сергеевна медленно кивнула. «Хорошо. Тогда давайте обсудим юридические аспекты вашего вступления в должность генерального директора. Следующие полчаса мы говорили о доверенностях, протоколах, переоформлении документов... Рутинные вещи, от которых у меня всегда сводило скулы от скуки. Но сейчас я слушала внимательно, записывала в блокнот, переспрашивала, если что-то было непонятно. Это моя компания. Мой бизнес. Мне нужно знать каждую мелочь. Когда я вышла из здания, солнце уже клонилось к закату, заливая улицы густым оранжевым светом. Я остановилась на крыльце, вдохнула холодный осенний воздух. Он пах дымом и опавшими листьями, и где-то далеко за домами гудела электричка. В машине я сидела несколько минут, глядя на телефон. Пальцы не слушались, и я дважды набирала неправильный номер, прежде чем попала куда нужно. «Стандарт, добрый день!» Голос приятный, женский, профессионально приветливый. «Здравствуйте! Меня зовут Ольга Михайловна, я владелец компании по производству мебели. Мне нужен полный финансовый аудит за 6 лет. Срочно!» Слово «срочно» вырвалось само, резче, чем я хотела. Но женщина на том конце не удивилась, видимо, слышала такое каждый день. «Понимаю. Когда вам удобно встретиться для обсуждения деталей?» «Завтра. С утра. Чем раньше, тем лучше. Завтра в 9 вас устроит?» «Да, идеально». Я продиктовала адрес офиса. Странно было называть его «мой офис». Язык спотыкался на этих словах, попрощалась и положила трубку. Потом еще посидела немного, глядя, как за лобовым стеклом гаснет закат. Первый шаг сделан. Теперь второй. На работу я приехала, когда за окнами уже зажигались фонари. В коридорах было пусто, Большинство сотрудников уже разошлись, только в бухгалтерии доносился приглушенный стук клавиш. Светка, наверное. Она всегда засиживается допоздна. Михаил Петрович был у себя. Я постучала в приоткрытую дверь, и он поднял голову от бумаг. Уставшее лицо, очки сползли на кончик носа, галстук чуть ослаблен. Обычный конец рабочего дня для человека, который тянет на себе отдел уже 20 лет. «Ольга Михайловна?» Он удивился, это было видно. «Заходите. У вас же еще отпуск». «Да, еще 3 дня». Я прошла к столу, остановилась напротив, не садясь. «Михаил Петрович, я зашла написать заявление на увольнение». Он снял очки, потер переносицу. Ничего не сказал, просто смотрел, и в его взгляде не было ни осуждения, ни упрека. Только понимание человека, который повидал на своем веку, достаточно, чтобы ничему не удивляться. «Садитесь». Я села на жесткий офисный стул. Сколько раз я сидела на нем за эти годы? Сотни, тысячи. На совещаниях с отчетами, с вопросами. А теперь в последний раз. «Могу я узнать причину?» Он надел очки обратно, и его глаза за стеклами казались больше и внимательнее. «Или это личное?» «И то, и другое». Я помолчала, собираясь с мыслями. «Странно. С Екатериной Сергеевной говорить было об этом легче. Может, потому что она чужой человек? Платный специалист, который выслушает и не станет жалеть или осуждать. А Михаил Петрович знал меня много лет. Видел, как я приходила на работу с заплаканными глазами после ссор с мужем. Подписывал мне отпуска, когда болела Лиза. Хвалил за годовые отчеты, которые я сдавала раньше всех. «У меня свой бизнес», — сказала я наконец. «Производство мебели. Я владею большей частью, но никогда не занималась управлением. Все было на муже». «А теперь?» «А теперь развод, и мне нужно решать, что делать с компанией». Михаил Петрович кивнул, неудивленно, скорее подтверждающе, словно услышал то, что ожидал. «Будете закрывать?» «Нет», — слово прозвучало тверже, чем я рассчитывала. Он посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. «Значит, возьмете управление на себя?» «Да». «Потому что придется? Или потому что хотите?» Вопрос повис в воздухе. Тот самый вопрос, который я задавала себе снова и снова, лежа ночами без сна, глядя в потолок родительской квартиры. «Хочу», — сказала я, и в тот момент наконец поняла, что это правда. Не отговорка, не самообман, а правда. Я хочу, чтобы дочь видела, что ее мать не трусиха, которая всю жизнь пряталась за чужими спинами. Но главное, я запнулась, подбирая слова. Главное, я сама. 10 лет я не решалась даже заглянуть в документы собственного бизнеса. Отдала все мужу, потому что так было проще, безопаснее. А теперь я хочу попробовать сама, без страховки. Может, не получится. Но я хочу хотя бы попробовать. Михаил Петрович молчал, постукивая ручкой по столу. Привычка, которую я знала много лет. «Знаете, Ольга Михайловна», — сказал он наконец, — «я в этом кресле 20 лет. Видел, как люди уходят, на места потеплее, на зарплаты побольше, от скуки и от усталости. А вот так, как вы сейчас», — он покачал головой, — «это редкость. И это правильно». Он взял чистый лист, пододвинул ко мне. «Пишите. 2 недели отработки? Если можно меньше. Там нужно срочно разбираться с делами». «Хорошо. 3 дня. Передадите дела Светлане Игоревне». «Да, я все подготовлю». Я написала заявление. Прошу уволить по собственному желанию. Подписала. Он поставил свою подпись, дату, отложил лист в сторону. И еще одно. Он посмотрел на меня поверх очков, и в его глазах мелькнуло что-то теплое. «Если не получится, возвращайтесь. Хорошие бухгалтеры на дороге не валяются». У меня защипало в носу, и я быстро отвела взгляд, чтобы он не увидел. «Спасибо, Михаил Петрович, за все. Идите. И удачи. Она вам понадобится». Домой я ехала через пробки. Машины ползли еле-еле, стоп-сигналы мигали красным, радио бормотало что-то про погоду и курс доллара. Я выключила звук и ехала в тишине, глядя на хвост впереди идущего джипа. Что я сделала сегодня? Подала на развод. Подала заявление на мужа, назначила аудит, уволилась с работы, на которой просидела почти 10 лет. Еще месяц назад Я была женой Андрея и небольшим руководителем небольшого отдела. А теперь? Теперь я буду директором. Буду принимать решения, буду нести ответственность за людей, за деньги, за все. Страшно? Да, так страшно, что временами трудно дышать. Но страх — это просто страх. Он не убьет, не сломает. Он пройдет, а решения останутся. Дома пахло борщом и корицей. Странное сочетание, но почему-то уютное. Лиза выбежала в коридор раньше, чем я успела снять ботинки. «Мама, ты где была так долго? Мы с бабушкой печенье пекли с корицей и яблоками. Оно немножко подгорело, но все равно вкусное». Она повисла у меня на шее, такая теплая, пахнущая ванилью и детским шампунем, и я прижала ее к себе так крепко, что она пискнула. «Задушишь!» «Не задушу!» Я уткнулась носом в ее макушку. «Как день прошел?» «Мы в школе рисовали осень, и Мария Сергеевна сказала, что у меня самое красивое дерево во всем классе». «Покажешь?» «Конечно!» Она потащила меня за руку в свою комнату. На столе лежал рисунок. Дерево с оранжево-красными листьями, синее небо с облаками, маленькая фигурка под деревом в ярко-красном пальто. «Это ты!» — Лиза ткнула пальцем фигурку. «Видишь, у тебя же есть такое красное пальто, помнишь?» Комок встал в горле такой большой, что не сглотнуть. «Красивое!» — прошептала я. «Очень красивое солнышко!» Вечер прошел как во сне. Ужин с мамой, папой и Лизой, бесконечные рассказы про школу, про подружек. После ужина я уложила Лизу. Сказка, поцелуй в лоб, ночник в форме луны и вышла в гостиную. Мама уже убрала посуду и сидела на диване с вязанием. Я села рядом, достала блокнот. «Устала?» — спросила мама, не отрываясь от спиц. «Да, но хорошо устала. По-другому». Она кивнула, не переспрашивая. Мама всегда умела молчать, когда нужно. «Мам», — сказала я, — «спасибо, что вы рядом». Она отложила вязание и крепко меня обняла. «Мы всегда будем рядом, доченька. Всегда».